Ник низко склонился над телом Марджи. С того самого момента, когда снаружи послышались первые выстрелы, он пытался поднять девушку на ноги, но ей было слишком больно. И несмотря на всю его предосторожность, каждое его движение причиняло ей еще большую боль. Судя по всему, они успели сломать ей одну ногу, потому что стоило Марджи хотя бы раз ступить на нее, как она тут же потеряла сознание. Со своей же, тоже раненной ногой, он был совершенно не в силах сдвинуть ее с места. Ему все же удалось снова привести ее в сознание, хотя затем он подумал, что лучше оставить все как есть. Тем более, что снаружи объявились люди, которые явно спешили им на помощь. При этом он еще подумал о том, что тот мужчина, что лежал на полу рядом с клеткой, уже не казался совершенно беспомощным и поэтому безопасным. Однако ему казалось, что в крайнем случае как-нибудь сможет с ним справиться. Он как раз укладывал Марджи на землю, когда в пещеру ворвались первые полицейские. Едва услышав их, Ник резко повернулся, ибо не смог предположить ничего иного, кроме как то, что вернулись те. И тут же смекнул, что совершил ошибку. Он мгновенно узнал страх, застывший на их лицах, и понял, что они готовы пристрелить даже и его. Поэтому Ник протянул к ним руки, желая показать, что в них ничего нет, что они пусты, а потом как бы отмахнулся от них и даже открыл рот, чтобы сказать «Нет, я не с ними!» Но слова застряли у него в горле, когда он, увидев глаза толстяка, дернулся в сторону и даже не успел услышать звук выстрела. Питерс увидел, как взлетели очки, и в то же мгновение что-то внутри него, даже не отфиксировавшее до конца само слово «очки», подсказало ему, что он сделал что-то не то. Но ведь этот человек повернулся к нему и руки тоже протянул не вверх, как полагается, а вперед. И уж совсем не подумал он о другом мужчине, который вроде бы и был сильно ранен, но, тем не менее, внезапно пригнувшись, бросился вперед, выбросив руку с зажатым в ней ножом. Едва увидев блеснувшую сталь лезвия, Питерс выстрелил. И все же как странно получилось. Не успев еще выстрелить, он уже увидел кровь. А может, он и выстрелил в это кровавое пятно? Может, все это время оно уже было там, между ногами этого человека? Впрочем, все произошло слишком быстро, чтобы можно было о чем-то подумать. Во всяком случае, Питерс попал именно туда, куда метил. Мужчина рухнул лицом озим, взбрыкнул ногами чуть вверх, как если бы кто-то выдернул из-под него ковер. Когда они потом перевернули его, ниже живота не было ничего, только пара грязных ног. И все. Но сам он был все еще жив. А потом Питерс загоревал, причем сильно. Особенно жаль было паренька, даже больше, чем того мужчину, которого девушка называла Ником. Впрочем, к тому времени они уже воспринимались порознь. И слава богу. Хотя уже тогда он почувствовал, что было в том мальчишке что-то не такое, никак не соответствовавшее окружающему его кровавому безумию, которое он видел там внизу. Но Господь свидетель, было все же в том мальчишке что-то странное. В самом деле, идет к ним голый, руки вытянул перед собой и словно бы даже не идет, а медленно, словно во сне, плывет. И когда Питерс приказал ему остановиться, он не остановился, даже не замедлил шага. Но потом его парням уже не оставалось ничего иного. Сейчас даже невозможно сказать, кто именно убил его. 6 выстрелов так вывернули нутро паренька, что его останки не заполнили бы и хозяйственную сумку средних размеров. Как же горевал Питерс по этому мальцу. Мужчине, Нику, все же было легче. Дырку в груди придется, конечно, заштопать, но он, похоже, все-таки выкарабкается, слава богу. Слава богу, никакие внутренние органы не задеты. Зато мальчонка. Именно он будет сниться ему ночами. Долго. А потом, когда все закончилось, Уиллис и остальные окружили его со всех сторон. Молодой полицейский оглянулся и присвистнул. «Матерь Божья! Да что же это такое?» «Это...» — переспросил Питерс. «Это то, на чем я кончился». И Уиллис, похоже, понял, что именно он имел в виду.